вам? Коли уселились? Ой, мы год назад. Муж тут инженер-механик. Отсюль? Ну, да. Далейшим расповедом Виолетта небы разбурила все сказанное Жанной Войтик. Ой, все. Ночью было недороблено, дверей не хватало, окна криво висели, открашивали много, перекрашивали. Потолок был сильно замазанный, нанимали сами рабочих, убирали. Платим за газ, свет достатково так. 10 год, чтоб можно было выкупить. Так, у вас такие же крыху большоватые хлебчик. Да, большоватые. Есть подвал, есть. Мы самые везунчики, с чем вот. Ну, все равно лепшим с батьками жить одним. Разивіль Монта Ад'янавіч у 3 кілометрах. Спытываю дарогу да сядзібы ў 77-гадовай Ірыны Абцэшкі ды 84-гадовай цёткі Лізы. Заадно разгаварыліся пра жыццё. Дякую Богу, і пенсія неплохая. Ну, якая у вас зараз? 430. Дякую Лукашенку. Обслуживають. Работник. Соціальний. Ага. Торфу принесе, дров, продуктов. У хачі прибере. А діти далеко мої, ще троє. Тетка Ірина, ви сядзібу эту Радзівілу, что-нибудь чули про її? Ну, я дзешняя рождённая. Мало я ведаю гэта. То туди далі приедете, крест буде стояти. І бабка живе. Яна урождённая при пану. 92-гадовая бабця Наста сядзіла на канапцы у пакойчыку пакошанай па яе словах норачкі. Яна яшчэ памятае часы, калі... Сядзіба была хорошая. Парк знішчылі. Всякія былі дрэва, лавачкі былі. Яго ўжо началі бурыць, мо гадоў 5 таму назад. Такая влада. Да. Чу, сядзібу ахоўвалі? Выўважаў. А цяпер нікого няма? А цяпер нікого няма. Гадоў 5 як участкова тут бачыла. Прадседацеля не бачу. Бабці Насці варта было пажадаць, каб журналісты да яе прыязджалі часцей. Бо яшчэ на выездзе з Клецку за нашым аўто на ўперамен змяніліся 3 міліцэйскія машыны. Адну з іх акурат насупраць бабчынай норкі я нават сфатаграфаваў. Наста Адамовна ж з плачам загаварыла пра свой бядотны лёс. Я осталась одна. 10 год батька 2 раза горел. И не дали нам у деревни будоваться. Улада не дала? Не дала. Уже на футера поделили. Дали страховку, купили мы эту хату, поставили на футеры. Ни воды, хаты везде далеко. Снег носим с мамой, топим в хате. При советской влади пошла, в завод был. Консервовал, да? Ага. Я 10 год работала в школе уборщицей. Я перешла в сельхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 год я пошла на пенсию. Я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей. Ничего доброго от советской влады не было там? Ничего. И работала до 70 год. 55 рублей не могла прожить. Трудодней они мне не все писали. А записи, что працевали в завгазе, на огул нема? Да, на огул нема. А я человек неграмотный. Да что мне неграмотно, что... Любі, што побач, гутару з прыбіральшыцай Таццянай Глубовіч ды дырэктаркай Людмілай Лёсік. З таго аграгарадка што-небудзь атрымалі? Нічога. Абяцалі клуб падрамансіраваць, ніхто не чужыцца. Нічога. Сыпляцца, баліцца ўсё. В 95-м вообще в клубе было много людей. Больше 100 билетов всегда продавали. Заплатят там за 300 000. Так вот и живём, да. У меня тоже вот сын в Витебск уехал. И лебедь здесь плавали. Заросла сажалка, взлетели, да? Ну, конечно, конечно. Самотным пачуццём іду па высечанай адной з самых доўгіх у Беларусі 3-кіліметровай ліпавай алеі. Падыходжу да рэшткаў палацу, калісьці помніка неаготыкі, збудаванага італьянскім архітэктарам з Пампані. Сёння гэта бязладнае нагрувашчанне абломкаў сценаў ды перакрыццяў. Праваабаронца, рэдактар незалежнага выдання «Бойкі Клецк» Сергей Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила притомность. Против внимания на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Следующий день, вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, уже не подлежит реставрации. Парк. Честь кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, местами заросшее. Это белорусская разбуранная память. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клецчыны. Яшчэ адно пытанне, якім зацікавіўся наш карэспандэнт, ці ёсць тут альтэрнатыва калгасам. Па шляху з радзівілімонтаў заўважыў воданапорную вежу з парнікамі вакол. Пад'ехаўшы бліжэй, угледзеў пустыя шклянкі ды бутэлькі. Гэта рэшткі некалі буйной фермерскай гаспадаркі, якую 2 гады таму насмеліўся набыць 62-гадовы спадар Мікалай Скачкоў. Насмеліўся не перабольшанне. Пенсіянер, былы электроншчык з Менску, не ведаю, чым усё скончыцца. Пожалуйста, не надо пра мяне. Можна сейчас сказаць, через год передумаць, тут праблема кадру. П'яне ты как прыйдзе, не успеваеш гэта ўсё выносіць. Напарнікі, што думаеце? Ну? Помідоры, бурки. Полдня не прадал, і уже не вялы. Прыбытку ж яшчэ не атрымалі. Не да какой там? І вы, відаць, бы і плацілі ім болей, чым у тым калгасе. Правда? Ну, конечно. Я па ферме. Тут і 20-25. Так, і дают. І ўсё равно п'ють. Слушай, тут самая уборка. Ляжет и неделю будет тебе не. Трактор, 15 баб на поле без него сидят. Затое дорожное кафе гостиниц неподалек было разрекламовано аж менским официальным друком. Пригожая барная стойка, утульная зале для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутору с 19-годовой прихожуней барменшей Катей Ромашкой. Шмат наведывальником бывает? Не сильно. Сколько средняя выручка в день у вас? По будням 1100, на выходные уже где-то 1500. Заработок средний от выручки? Да, 200 тысяч в месяц. Ух, Алира. Да, да помогай кто? Мама. Ой, мне надо отработать. Да тебе 3 года? Да. И поставь на ноги? Да, и поставь до мамы поближе. Побач вёска Грыцэвічы, дзе жыве 700 насельнікаў. Гутару 16-гадовай Машы Кавальчук. Я хачу, конечно, уехаць, потому што здесь мы маладзёжь, только дыскатэка. Дыскатэка ганяюць, міліцыя. А чого ганяюць? Ну, 11. Неинтересно, скучно. У тебя батьки кто? А, ферма. Мама, допустим, 1800. А до ярки это мало, конечно. Было с ранку до ночи его в хате нема, да? Не хватает иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускное. Управленне СВК Грыцэвічы, інспектор па кадрах, спадарыня Галіна Прышчэпа, у прынцыпе ўсё пацвярджае, але, так мовіць, з афіцыйнага пункта погляду. Механізатары ёсць, што получаюць больше мільёна, улетку і больше. Жыватнаводы ад 700, бы больше. Нас кароў больше 1000. О, а моладзь бяжыць в гасцінцы насупраць. Дзяўчо 200 тысяч атрымлівае. Яна жа не пойдзе да яркаю. Тут бачылі домікі, якія строяць харошыя ў нас. Чаму? Доміка не хочуць. Не хочуць на гэтую працу, на это заробак ісці. Да, так. Вот самае главное. У сяле всем у населення каровы, вы падумайце. Сергей Касьянаў у Грыцэвічах з 91-га працуе ахоўнікам дэпартаменту Міністэрства ўнутраных справаў Клецку. Але дагэтуль лічыць сябе гаспадаром. Гаспадарку вы маеце? А як ж, конечно, у меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и тёща держала, заготовить сено, это очень тяжело. Тяжко с транспортом. Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Со зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу поддержать своего кабанчика. Свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал 3-ю группу инвалидности, и ему было пропоновано уладковаться в РТУ. Работала на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А группу сняли. Хотя хвороба засталась. Да. И медики ее подтверждают. Да, да, да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу, не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроишь. У часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніца ангельскай ды беларускай мовы ў Грыцэвічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балятавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй з непрадказальна шчаслівым канцом і скончыў мой расповед. У першы ж дзень, калі я падала подпісы ў выбаркам, да мяне затэлефанаваў начальнік раяна і запрасіў мяне пасля абеду зайсці да яго ў кабінет і на стол паклаў паперы, што я сістэматычна прагульваю урокі. Там настаўнікі паставілі свае подпісы, іх прымусілі, таму што яны ўсе на кантрактах. Ты, калі ты нешта не згоден, то ты губляеш аўтаматычна месца працы. Праз інтэрнэт я знайшла хлопцу з грошы, якія дапамаглі мне падаць на Клімовіча ў суд. Гэта за гачы крана. Калі я выйграла суд, Клімовіч падаў зваротны іск на мяне ў Менск. Я таксама выйграла, і пасля гэта мяне аднавілі на працу ў Грыцэвічах. І пасля здарылася да сітуацыі, сказала чароўная, што мяне тэрмінова перавялі працаваць у Клецк. Таму што сабралася вельмі шмат маладых настаўнікаў, і я пачала з імі размаўляць, каб яны баяліся, што будзе супраціў. Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клецчыны. Калі вы ведаеце цікавыя адрасы для наступных падарожжаў свабоды, прапануйце іх у сваіх лістах і званках да нас. Лето со свободой. Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень. 55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой. Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні. Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні. Лето со свободой. Что тыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент». Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера. А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до пол.